Глава 41. Сделка с женой. Игорь. Я смотрю на телефон, будто он ядовитая змея. А может быть, наоборот, инструмент спасения, помощи, решения проблемы? Спустя два дня, как Ида рассказала мне, что виделась с Настей, мне снова позвонил ее адвокат. В первый раз я принял звонок, когда спешил на собеседование по работе, а перезвонить уже не смог, забрал дочь из сада и закрутилась. И вот я согласился на встречу завтра в пятницу. «Ну и что ты сидишь с потухшим лицом? Небось, на мировую пошла. Я ей знаешь, как все высказала?» Усмехается сидящая напротив Ида. «Я даже не представляю, что ты ей наговорила. Честно. Но завтра нужно поехать с Ангелиной в клинику. Ей будут корсет примерять». «Вот ты мне не веришь, а я тебе говорю, эта гадина ей что-то сделала тогда, когда пришла, якобы ничего не зная». «Просто помолчи, Ида». Встаю из-за стола и мою свою посуду. «Ах, заткнуться просишь? Не можешь поверить, что эта гадина так поступила с нашей девочкой?» «Потому что у нее эта хрень со спиной несколько лет. Другой вопрос, куда смотрела ты, когда проходила обследование с ней? Разве тебе не говорили наблюдать за ребенком и показываться хирургу?» «Да мало ли, что они там говорят в своей больнице. Им то, что лишь бы деньги поиметь, да аптекам прибыль сделать». «Единственное, кто постоянно говорит о деньгах, ты. Ты просто достала уже с этими бабками. Сколько можно?» Срываюсь на нее. Видит Бог, я долго сдерживался. Но сейчас уже просто не могу молчать. У меня в голове как эхо ее слова про деньги на весь день застревают. «Выходит, теперь я злодейка? Ну и катись к своей Насте. Давай, вали, кому ты нужен?» «Очевидно, что здесь я не нужен именно тебе, Ида». Разворачиваюсь и выхожу. Дойдя до спальни дочери, открываю дверь и вхожу. Она играет со своими игрушками, и, смотря на нее, я вспоминаю сына. Ему я тоже больше не нужен. Как вышло, что я, уверенный в своих поступках, теперь презираем всеми? По факту ради Иды я пошел на обман Насти, предал ее доверие. И что в итоге? Ей первой я перестал быть важен. «Мама кричит», — грустно говорит ангел, не отрываясь от Лего. «Она успокоится. Сейчас многое происходит. Все будет хорошо, малышка». Дочка переползает на мои колени и обнимает за шею. «Я люблю тебя, папочка. Ты хороший». «А я тебя, ангелочек». Время встречи наступило быстро. Я все утро занимался документами к работе, куда меня взяли. Начальник неплохой. Фирма побольше будет, чем у тестя. Но зарплата отличная. И график работы теперь уже не придется делить себя на две семьи, двух женщин и детей. Сейчас уйма свободного времени, а чем себя занять, и не знаю толком. Приехал к адвокату сам, хотя было это неудобно. Я ведь теперь на другом берегу обитаю. Может, встречу Настю, поговорю с ней. Подумал о жене и вспомнил того. Быстро она нашла утешение. Я ее винить, может, и не могу, учитывая ситуацию, но все же это не очень просто принять. Принять тот факт, что ты легко заменим. Даже месяца не прошло. Вошел в кабинет и поздоровался с мужчиной. «Добрый день. Простите, не запомнил ваше имя. Валерий Витальевич, присаживайтесь. Что-нибудь выпьете?» «Нет, спасибо». «Тогда сразу к делу. Вот документы». «Какие и на что?» Принимаю пару листков белой бумаги. «Прочтите и ознакомьтесь. Я отвечу на все ваши вопросы». «Ладно». Глаза сканируют документы, бегло читаю первые несколько строк и дальше подвисаю. То есть как это полную опеку? Я не смогу увидеть сына, когда захочу? Она с ума сошла? Я не отдам ей его. Мы поговорим и придем к... Вы будете говорить со мной, как с представителем Анастасии Ивановны. Я бы вас попросил отныне вести все разговоры со мной в первую очередь, касающиеся развода, опеки, бизнеса и так далее. Какого черта? «Игорь Константинович, мы можем спорить с вами много часов подряд и не сдвинемся с места. Прочтите документ». «Я своего сына люблю», – заканчиваю диалог и снова возвращаюсь к чтению. И как только я натыкаюсь на строки о грузовике, чертыхаюсь. «Продать? Это все, что у меня есть. Она этого не понимает?» «По-моему, не понимаете вы. Вы должны фирме, по первым данным и очень грубым подсчетам, 1,5 миллиона». Раздел имущества и выявление в собственности грузовика, который пусть и куплен до вступления в брак, но сдававшийся в аренду все это время, прибавит еще немало к вашей задолженности перед вашей семьей. Но «Послушайте, я только нашел работу. Моя зарплата и алименты... Это же... Я должен поговорить с Настей. Она не может так со мной поступить». «Это сделка. Вы имеете право от нее отказаться, но должны понимать последствия». «Последствия? Вы угрожаете?» «Нет. Я говорю о том, что в противном случае будет подан иск за растрату. Вероятнее всего, вам светит срок, а сына вы лишитесь автоматически. Ну и всю сумму, что я вам сейчас предоставил, все равно придется выплатить». «Значит, в любом случае это будет в пользу Насти, но с последствиями похуже лишения грузовика и моего источника доходов?» «Да, вы все верно поняли». «Могу я взять это с собой?» Поднимаю бумаги. «Конечно, это копия». «Я позвоню вам». Он встает, пожимает руку, и я выхожу на улицу. Вытаскиваю телефон и набираю Настю, уверенный, что она не ответит. Но, на мое удивление, она поднимает трубку. «Да, Игорь». «Я виделся с твоим адвокатом». «Я рада». Она молчит и с чем-то там возится. «Значит, это то, к чему мы пришли?» «Это то, к чему ты привел нашу семью. Я не выбирал этот путь. У меня ты этот выбор отнял вместе с 10 годами. Слишком много ты взял у меня, не находишь?» Киваю, будто она может меня видеть. «Прости, Настя. Мне правда очень жаль, что я так с тобой поступал. Ты всегда заслуживала большего». «Спасибо, Игорь. Теперь я тоже это вижу. Я заслужила гораздо больше, чем ты. Пока». И она положила трубку. Поджав губы, я заблокировал телефон и пошел к машине. Приехал домой и встретил Иду с Ангелиной. «А ты дороже не мог корсет найти?» «Я дал тебе на него деньги». «Так я о том и говорю. У нее и с обычным спина бы выпрямилась. Ты знаешь, что его придется через полгода сменить, потому что она, вероятнее всего, подрастет?» «Знаю», — отвечаю и, подхватив дочь на руки, иду в гостиную, но сворачиваю в детскую. «Куда ты пошел? Я с тобой говорю. Игорь!» «На вот, ознакомься». Отдаю ей бумаги, отправляя СМС адвокату, что я согласен на сделку и каждый ее пункт. Мы успеваем с Ангелинкой вытащить пластилин, как Кыда уже врывается в комнату. «Она вообще охренела?» «Не выражайся!» Рявкаю на нее и, схватив за руку, вывожу из детской. «Тебя уже дочь бояться начинает. Ты вообще можешь жить без своего ора? Голова трещит слушать тебя целый день». «Я еще и не так орать буду. Не смей соглашаться на ее условия». «Сесть в тюрьму лучше?» «Да кто тебя посадит? Они пугают тебя и все, а ты и веришь». «Я так посмотрю, ты живешь там, где законы другие. 1,5 миллиона — это кража в особо крупных, плюс деньги, что я отдавал тебе все 10 лет, которые должен был нести в семью». «Мы тоже твоя семья». «Закону плевать. Настя и Иван были законной семьей. Меня в тюрьму посадят, а деньги выплачивать все равно придется. Не будь глупой». «Это ты, идиот. Тебя на лоха берут, а ты и рад вестись». «Да, видимо, так считают многие». Она щурится, пока до нее доходит. «Ты это на меня намекаешь? Да я любила тебя больше, чем она». «Ида, мы и месяца вместе не прожили рука об руку, а ты меня не переносишь уже. Вся твоя любовь давно под сомнениями. Я на работу с понедельника выхожу. Позаботься о дочери, я не смогу больше забирать ее сам из сада». «Ты нашел работу?» «Да, я рассказал тебе об этом на днях». «Не помню». «Неудивительно». Поворачиваюсь к ней спиной и ухожу снова к дочке.